Туман в том месте был немного тоньше и видимость уже составляла около сотни метров. Перед ним начался вырисовываться силуэт лодки на десятки метров в длину и несколько метров в ширину. Несколько человек прыгали в воду. Когда они возвращались, у них в руках были всевозможные виды демонических зверей больших и малых размеров. Ха-ха, да их тут кишмя кишит. Нашли даже зверя четвертого ранга. На палубе лодки стоял улыбающийся старик, пыхтящий трубкой. «Дедушка, может, останемся здесь ненадолго и соберем еще?» Рядом со стариком показалась молодая девушка в зеленой юбке. Ее нельзя было назвать красивой, но невероятное очарование и ладная фигурка компенсировали это вполне. Старик покачал головой. «Даже не думай, если задержимся, то очень быстро потеряемся. Запретная зона постоянно меняется. Через какое-то время даже световой шар восприятия перестанет работать». Девушка вздохнула. «Вы правы, но каждый раз, как мы приезжаем в город, нам нужно отдать ядро зверя третьего ранга, а оставшихся нам не хватает». Подняв расстроенное личико, девушка внезапно заметила вдалеке человеческую фигуру. «Дедушка, там кто-то есть». «Где?» Старик посмотрел в том же направлении. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминируешь меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 359. Глава 359. Туманный остров. Ячень увидел, что старик с девушкой его заметили, потому прятаться уже смысла не было. Он вышел из тумана с раскрытыми ладонями. «Приветствую, я дико извиняюсь за то, что пересек границу запретной зоны, но я здесь еще мало что знаю. Скажите, вы можете отвезти меня в место, где я смогу отдохнуть?» Он знал, что запретная зона – тот еще лабиринт. Без посторонней помощи он здесь еще долго бродить будет. Молодая леди увидела, что несмотря на возраст, Ячень обладает достаточно внушительной аурой, от которой веяло свежестью и силой. На плохого человека это не сильно похоже, потому она повернулась к дедушке и сказала тихим голосом: «Дедушка, заберем его с собой, может, нам и заработать чего удастся. Бедные люди в запретную зону не ходят». Старик кивнул и обратился к Яченю: «Ты можешь подняться на борт, но проезд обойдется тебе в 3000 низкоранговых камней души». «Согласен», старец все никак не мог взять в толк, что за странный уровень культивации у этого мальчика. Его чжэньци была слишком чистой для воина царства скрытого Юаня, но и на воина царства достижения астрала он не тянул. У них должен быть очень богатый чжэнь Юань, чем его пассажир похвастаться не мог, разве что он скрыл свои истинные способности. Само собой, что старик понятия не имел, что наш герой едва избежал смерти, и такая странность – просто признак остаточной слабости. Но даже воин царства скрытого Юаня может позволить себе заплатить 3000 низкоранговых камней души. «Хорошо», – быстро согласился наш герой. 3000 низкоранговых камней по сравнению с остальными его сбережениями были сущими копейками. «Тогда добро пожаловать на борт», – девушка помахала ему рукой. Взобравшись в лодку, Ячень увидел, что она под завязку заполнена трупами зверей, а их сердцевины были изъяты. В большинстве своем это были звери 3 ранга, но было также достаточно много и 4, даже одна тушка 5 ранга. Он не понял, зачем эти люди убивают зверей, так как сердцевины 3 и 4 ранга были не столь уж ценными. Но кто он такой, чтобы спрашивать об этом? Он достал 3 небольших сундучка из кольца хранения. В каждом было по 1000 низкоранговых камней души. Он почтенно передал их старику. «Здесь 3000. Пересчитывать будете?» Старик открыл сундучки и внимательно их осмотрел, а потом удовлетворенно кивнул. «Нам нужно еще немного времени до отплытия. Подождете?» «Конечно». Спешить Еченю было некуда. Кроме старика и девушки, которая, кстати говоря, уже достигла царства скрытого Юаня, на борту были еще 2 человека того же уровня, что и она, сын старика и внук. Именно они плавали за зверями. Остальные были еще в царстве накопления реальности, обычный уровень для внутреннего ученика школы. «Вы правда пришли сюда из внешнего мира?» – спросила девушка у Еченя. «Да», – ответил тот без обиняков. «А там правда настолько весело, я никогда не была снаружи», – с завистью сказала девушка. «Ты здесь родилась?» Ячень был несказанно удивлен такому повороту. «Да, мой прадед застрял в этом месте. За это время он успел жениться и обзавестись детьми». Услышав такое, Ячень не мог ей не посочувствовать. Он даже не представлял, насколько велик этот остров, но у него все равно были свои пределы. Должно быть, невозможность выйти из этого порочного круга была для нее сущей пыткой. Хотя с другой стороны, она здесь родилась и выросла, потому не в полной мере понимает, чего именно она лишается. Он не хотел, чтобы она это поняла, потому качнул головой и сказал, что снаружи очень опасно, и он оказался здесь как раз потому, что его преследовали. «Ты врешь, мне рассказывали, что внешний мир прекрасен и бесконечен, там столько всего интересного, а убивают у нас и здесь», — сказал девушка с легкой горечью. Ячень смущенно засмеялся, почесав нос. «Что ж, хорошо, а почему вы охотитесь на зверей такого ранга? Их сердцевины не должны быть очень ценными». Девушка взглянула на него странным взглядом, но пояснила: «Здесь очень слабая природная юаньцы, а медикаментов и того меньше. Потому нам приходится убивать животных и делать из их сердцевин пилюли, чтобы тренироваться. Но потом высокоранговые звери закончились, и мы перешли на низкоранговых». «Ясно». Ячень только сейчас понял. Природная юаньцы и правда здесь была мизерной, менее 30%. А значит, тренироваться в таком месте было очень тяжело. На носу лодки старик создал световой шар размером с человеческую голову, который засиял тусклым оранжевым светом. «Шар скоро потеряет связь с башней. Все отплываем!» — громким голосом крикнул старик. Вскоре все вернулись на борт. У многих в руках были окровавленные тушки зверей. «Отец, что с этим парнем?» — вопрос прозвучал от сына старика. Тому было около 40, и сам по себе он был достаточно крепким мужчиной. До этого он был слишком занят охотой и просто не заметил Еченя. Теперь же он увидел нового члена экипажа. Старик ответил: «Он пришел с внешнего мира и уже заплатил нам за перевозку 3000 низкоранговых камней». «С внешнего мира, говоришь? Так может, мы его тогой?» Мужчина среднего возраста провел характерным жестом по шее. Старик покачал головой. «Нет, он кажется достаточно сильным. Я не уверен, что смогу его убить, и тебе не советую. Если у тебя не получится, то ты сам умрешь. Наша безопасность, прежде всего. Ты не уверен, что победишь его?» У мужчины все похолодело внутри. Если даже старик, который уже достиг позднего царства скрытого юаня, не знает, сможет ли он убить этого человека, то ему и пытаться нечего. «Ну хорошо, так тому и быть. Поехали, дедушка, все на месте», — сказал молодой человек, пересчитав всех присутствующих. «Отлично, тогда выдвигаемся». И лодка повернула обратно. За время разговора с девушкой Ячень узнал, что ее зовут Чжао Юйшун, старика Чжао Хэн, а световой шар оказался специальным навигационным приспособлением. Из-за того, что гравитация в этой местности очень странная, обычные предметы определения направления здесь переставали работать. Потому в центре острова построили специальную башню. Она выполняла функцию маяка. Световые шары подсоединялись к ней и сохраняли связь до расстояния в 1000 миль. Но их действие было не бесконечным. Свет шара постепенно тускнел. И в конце концов могло случиться ужасное. Шар гас, и люди оставались в тумане без каких-либо ориентиров. Когда лодка вернулась в док, туман начал постепенно исчезать. Издалека Ячень увидел огромный остров, который, казалось, покрывал сотни миль. По форме он чем-то напоминал перевернутую сковородку. Самая высокая точка острова в высоту достигала несколько сот метров, а побережье просто облепили лодки. Здания также виднелись. По структуре они чем-то напоминали строение на острове Змея. Всего было около 9 ярусов зданий. Самый нижний находился на побережье, а верхние – на вершине острова. В самой середине располагался тот самый маяк. «Вот мы и на месте». Старик по имени Чжао Хэн наконец выдохнул. Каждый раз, отправляясь из города, он переживал, что не сможет вернуться. «Дедушка, а что с ним будем делать? У него же нет идентификационной бирки», — сказала Чжао Юйшун дедушке. Тот задумался, а потом сказал Еченю: «Ты впервые на запретном острове, потому можешь не знать здешних правил. Я введу тебя в курс дела, и ты останешься в живых». «Правила?» Ячень взглянул на остров, а потом понял, что в таком многолюдном месте и правда должны быть какие-то правила поведения для поддержания порядка. На острове правит 3 главы, 19 старейшин и 98 учителей. Силы учителей равняются высшему рангу царства достижения астрала, а главы просто непобедимы. Весь остров находится под их контролем. Они придумали эти правила, и тебе нужно будет им подчиняться. Чжао Хэн прокашлялся и продолжил: «У каждого гражданина есть идентификационная бирка, как у меня. На ней есть серийный номер». Он достал из-за пазухи железную бирку размером с ладонь с выгравированными на ней цифрами. «Если потеряешь, придется просить новую. В противном случае, если тебя поймают без нее, то убьют. За повторную бирку платить не нужно, но новоприбывшим следует серьезно раскошелиться, чтобы получить свою первую бирку. К примеру, воин раннего царства скрытого юаня должен заплатить 10 тысяч низкоранговых камней души, 20 тысяч, если ты в среднем царстве скрытого юаня, и 30 тысяч, если в позднем. 3 тысячи камней среднего ранга, если ты относишься к раннему царству достижения астрала, и 9 тысяч за среднее царство. Если же ты на позднем царстве достижения астрала, то нужно будет заплатить 27 тысяч камней души среднего ранга. Если у тебя нет камней души среднего ранга, можно расплатиться нижним рангом по курсу 1 к 40. Если у тебя нет таких денег, то ты попадаешь к ним в батраки и выполняешь определенную работу для них. Альтернативы нет. Чжао Юйшун сказала: «Пожалуйста, помни, что тебе нельзя выделяться. Есть определенное количество воинов, которые не подчинились правилам. В конце концов их убили два учителя, а их тела висели на городских воротах в течение 3 суток. Понял». Прослушав объяснение Чжаохана, Ечень понял общую суть. Если сравнивать остров с учебным заведением, то это была мощная школа 7 ранга. 19 воинов высшего царства достижения астрала, а 3 главы должно быть вообще на полпути к царству моря душ. Только отсутствие воинов этого царства не давало Еченю признать этот остров равным школе 6 ранга. «Ты все понял?» Чжаохан никак не мог взять в толк, о чем тот думает, и начал беспокоиться. «Да, спасибо большое, что все объяснили». Ечень и правда был ему благодарен. Сейчас его сила была не больше новичка царства достижения астрала. Если не учитывать учителей, любой воин с достаточной силой мог бы его победить. Если бы он был в своем лучшем состоянии, то и беспокоиться было бы ни о чем. А Ечень был уверен, что эта компания не применит воспользоваться услугами воина высочайшего ранга царства достижения астрала. В противном случае здесь бы не было 9 старейшин. «Ну раз ты все понял, пойдем». Чжаохан выдохнул. Он увидел, что Ечень остался спокоен, а значит, его нельзя назвать безрассудным и агрессивным молодым человеком. Он очень хотел уберечь этого приятного мальчика. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 360. Глава 360. Эксплуатация. Туманная запретная зона существовала уже много лет, и никто из воинов ниже царства моря душ еще мог отсюда выбраться. Однажды застряв в этом месте, люди в большинстве своем сдавались и пытались наладить свое существование на новом месте. Создавали семьи, обрастали друзьями и знакомыми из поколения в поколение. За столько лет количество людей в запретной зоне возросло до миллионов. Это был самый настоящий другой мир. В гаванях внешней части острова стояло несколько тысяч лодок. Самые маленькие из них достигали нескольких десятков метров в длину. Те, что побольше, были несколько километров в длину. А самые большие были настоящими плавучими особняками. По обоих сторонах кораблей стояла охрана не ниже среднего царства скрытого юаня, и минимум дюжина воинов царства достижения астрала. В центре корабля возвышалась небольшая сканирующая башенка, на которой возвышался уже знакомый шар, сияющий яркой звездой на небосклоне. Чжао Юйшуан прошептала: «Это корабли великих старейшин. Я слышала, что они уже очень старые и душу продадут за лекарства, которые продлевают их жизнь». Лекарства, продлевающие жизнь? Ечень был очень удивлен. То, что старейшины достаточно старые, было не новым. Каким бы сильным ни был воин царства достижения астрала, прожить дольше 200 лет не выйдет. Тем не менее, он никогда не слышал о лекарствах, которые смогут побить этот рекорд продолжительности жизни. Те, о которых он знал, были совсем не панацеей. К примеру, человек в среднем живет 100 лет, но срок может прийти и раньше, так как у всех людей разное состояние организма. Такие лекарства помогали улучшить этот показатель и продлить тем самым жизнь, но не превысить лимит. Воины царства достижения астрала с такими таблетками проживут все те же 200 лет. Они просто не умрут раньше этого срока. Потому если эти лекарства, что принимают старейшины, позволит им прожить хотя бы на день дольше 200 лет, уже чудо. Да, ходят слухи о растении возрождения духа девяти витков, которое позволяет человеку прожить на 9 лет больше отмеченного срока. А еще оно увеличивает силу духа. Потому многие так сюда и стремятся. Они ищут его, медленно произнесла Чжао Юйшуан. Слушая ее, Ечень наконец понял, почему сюда так спешили воины царства достижения астрала. Многие и правда оказывались здесь случайно, но большинство спешило сюда в надежде получить этот цветок и застревали. С легкой дрожью лодка причалила к гавани. Выбравшись из нее, группа направилась к городским воротам. Одна сердцевина зверя третьего ранга и носкоранговый камень души с каждого. Даже не пытайтесь проскользнуть мимо. Вас просто поймают и казнят. На часах стояли воины царства скрытого Юаня с длинными саблями. Главарь буравил компанию острым взглядом. Очередь двигалась бойко, и вскоре настал черед Чжаохэна и его команды. Со мной 48 человек. Вот сердцевины. Чжаохэн передал охранникам мешочек. Все тщательно подсчитав, охранник отступил и приказал пропустить их. Прежде чем войти в город, Чжао Юйшуан бросила взгляд на Еченя. «Где твой идентификационный ярлык?» – спросил его один из охранников. Ечень ответил: «Я здесь впервые, новоприбывший». Спрашивающий не высказал удивления, а просто повернулся к главному. «Капитан, здесь новоприбывший». «Ясно. Посмотрим, что у тебя за уровень культивации». Воин позднего царства скрытого Юаня поднялся и подошел к Еченю. Глаза его сузились. Позднее царство скрытого Юаня, или больше, царство достижения астрала тоже не похоже. Какой именно у тебя уровень культивации? Ечень уже обдумал ответ на этот вопрос и быстро ответил: раннее царство достижения астрала. Хорошо, пройди на регистрацию, тебе там выдадут идентификационный ярлык. Регистратура находилась на пустующем этаже между первым и вторым уровнями, что привлекало к себе внимание. При входе охранник попросил Еченя подождать при входе. Вскоре он вернулся и сказал: «Можете войти, удачи», и тут же ушел. Глубоко вздохнув, Ечень вошел в зал. Там был только один человек. На вид ему можно было дать около 50 лет. Фигура была достаточно костлявой, а на вытянутом лице злобно горели маленькие крысиные глазки. Судя по вибрации, исходящей от него, это был воин позднего царства достижения астрала. «Значит, ты на раннем царстве достижения астрала? Не ври мне». Сузив глаза еще больше, этот человек высвободил достаточно сильную ментальную вибрацию. Ечень не шелохнулся. «Да, сэр, я правда нахожусь на раннем царстве достижения астрала. Сейчас вибрация его Чжэнь Юаня и до этого не дотягивала. Потому раскусить его не могли, а соврать он решил только потому, чтобы избежать проблем. Если бы он признался, что находится на среднем уровне царства достижения астрала, то это влетело бы ему в копеечку. А что взять с воина, который только вошел в царство достижения астрала?» Мужчина искал в Ечине признаки обратного, но ничего кроме ранений не нашел. «Как ты смеешь врать мне в лицо? Ты на среднем царстве достижения астрала!» — крикнул мужчина, стукнув кулаком по столу. Ечень склонил голову. В его глазах плясали льдинки, когда он также спокойно ответил: «Сэр, как я могу? Моя аура сейчас едва дотягивает до раннего царства достижения астрала. Каким образом моя культивация может быть выше? Если хотите, после полного восстановления, я снова сюда приду, и вы опять меня проверите. А сейчас я заплачу полагающиеся 3000 камней души среднего ранга согласно моему нынешнему уровню. Хах, делать мне больше нечего, с тобой возиться. Давай так, я не буду выяснять, на каком ты там уровне. Ты просто заплатишь мне в половину больше, чем платят воины раннего царства, 4500 камней души среднего ранга, и покончим с этим». Вообще-то, мужчина не считал, что Ечень уже обладает культивацией такого уровня. Он просто хотел вытрясти из него побольше и оставить разницу себе. Само собой, что ему фактически перепадет процентов 20, с начальством тоже делиться надо, но все равно хлеб. 4500, Ечень готов был разорвать этого человека за жадность. Если он согласится на сделку сейчас, вымогательством конца и края не будет. Разве согласно правилам, я не должен заплатить 3000 камней души среднего ранга в случае, если я нахожусь на раннем царстве достижения астрала? Почему же я должен платить 4500? Правила создают люди. Я сказал тебе заплатить, и ты заплатишь. И вообще, ты что, хочешь повиснуть на городских воротах? Глубоко вздохнув, Ечень ответил: «Хорошо, я заплачу. Хорошо, послушный мальчик. Мужчина скрестил пальцы и посмотрел на Еченя. Последний достал 4 сундучка. В каждом было по 1000 камней и один мешочек с 500. Он поставил их на пол и сказал: «А теперь я могу получить свой ярлык, куда спешить? Их у нас много». Мужчина взмахнул рукой, и деньги исчезли. Подсчитав все, мужчина ответил: «Все верно. Похоже, ты у нас богатенький, Буратино». Ячень знал, что это не к добру. В глазах мужчины уже плясали жадные бесенята. Он не отпустит Еченя, пока не высосет его досуха. «Сэр, вы опять ошиблись. Я отдал почти все. Остатка мне едва на месяц хватит». «Да ты что, может мне твое кольцо хранения досмотреть?» Мужчина захихикал. «А вы не забываетесь?» Ячень клокотал от злости. В принципе, он мог легко убить этого мужчину. Его Чжэнь Юань восстановилась всего на 50%. Но уже этого было достаточно. В нем уже находилось 9 мечей Ци зеленого лотоса. В сочетании с намерением меча, этого хватит, чтобы убить воина высшего царства. Чего уже говорить об этом мужчине. Забываюсь. О, ты еще не знаешь, что такое забываться. Мне придется отдать все эти деньги. А вот если ты дашь мне еще 3000, то, так уж и быть, я дам тебе ярлык. Мужчина оценивал степень грабежа по культивации. Если бы Ячень был на позднем царстве, он бы попросил его дать на 500 больше и даже не заикнулся бы о добавке, так как в этом случае Еченя скорее всего приняли бы в руководство, и он мог бы превратить жизнь мужчины в ад. Да и воины подобного уровня были намного сильнее его. А еще могло статься так, что воин окажется высшего ранга, и что ему тогда делать? За воинов высочайшего ранга мужчина даже не подумал. За всю свою жизнь он видел лишь 3 таких, и это были 3 главы города. Если бы кто-то подобный появился, его тут же забрали бы. Ячень же задумывался над тем, чтобы припугнуть мужчину, но отказался от этой мысли. Он был еще слишком слаб. Если он высвободится из зеленого лотоса сейчас, это вызовет подозрение. Если бы он уже восстановился до своего прежнего уровня, вопросов бы вообще не возникло. «Простите, но я не могу себе позволить 3000. У меня только 1000. Ячень не боялся досмотра. Всю наличность он хранил в другом кольце хранения, которое спрятал в самом дальнем углу первого кольца. Если не знать, где искать, деньги не найдет никто. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 361. Глава 361. На шаг ближе к восстановлению. 2000 камней среднего ранга. Я знаю, у тебя они есть. Доставай, или я сам это сделаю. Но в этом случае я не думаю, что я оставлю тебе хоть что-то. Не говоря ни слова, Ячень достал еще один мешочек с камнями среднего ранга, чтобы правда было похоже, что это его последние деньги. Мужчина тут же заулыбался. «Теперь у тебя точно больше ничего нет. Где-то столько и должно быть у воина раннего царства достижения астрала. Хорошо, вот твой знак, а теперь убирайся». Забрав камни, мужчина тут же замахал на него руками. Ячень тяжело взглянул на него перед тем, как покинуть комнату регистрации. Ячень спокойно шел по улицам города первого уровня. «В первую очередь мне следует восстановить физическое состояние и увеличить атакующую способность до пика. На этом острове право голоса имеют только сильные. Таковы правила. В противном случае меня так вечно будут гнобить». Глубоко вздохнув, он направил свои стопы к таверне в конце улицы. «Сэр, вы перекусите или на постой? Сколько будет стоить остаться?» 10 низкоранговых камней за ночь. Мне номер на месяц. Вот оплата и чаевые». Вокруг было достаточно много пустующих дворов, но Ячень не хотел напороться на неприятности, потому решил остановиться в отеле. Пройдя на второй этаж, метрдотель показал Яченю свободную комнату и спросил перед уходом: «Я могу быть еще чем-то полезен? Можно принести в номер еду и алкоголь?» После скудного меню из черствого хлеба и рыбы на костре, ему просто жизненно необходимо было попробовать нормальной еды. Сию минуту. Когда официант ушел, Ячень тут же пошел в душ. Горячая вода была. Она проходила через бамбуковую трубку в бадью. Раздевшись, Ячень с наслаждением окунулся в приятное тепло ванны. Когда он вышел, еда и напитки уже были на столе. Трапеза состояла из огромного количества мяса и капельки овощей. Когда он доел, уже наступила ночь. Густой туман окутал улицы, что полностью преобразило город. Закрыв двери и окна, Ячень сел на кровать, поджав ноги. Чтобы быстрее восстановиться, следовало использовать сразу несколько методов. Потому после пилюли, восстанавливающей потоки, он сразу достал лепесток цветка небесного демона и поглотил его силу. Приглядевшись к себе, он заметил, как потоки медленно, но верно начинают восстанавливаться. В общем и целом, они делились на главные и второстепенные. Некоторые из них были спрятаны глубоко в теле. Если не приглядываться, то и не заметишь. Иногда они даже переплетались между собой. По своей сути они вместе напоминали сложнейшую дорожную карту. Даже лучшие из лучших использовали не все из них. 70% потоков в работе уже считалось достижением. Цветок небесного демона также делал свое дело, помогая таблетке справиться в особо запущенных участках. 5 дней прошло как один миг. За это время он успел восстановить около 70%. Но это только начало. Восстановление проходило по принципу снежного кома. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, так как количество циркулирующей Чжэнь Юань также играло немаловажную роль в этом деле. Именно в этот день к нему постучали. «Что случилось?» – нахмурился Ячень. «Сэр, здесь налоговая». «Налоговая?» – он был немного озадачен, но попросил впустить их. «Хэррррррр». Дверь открылась, и в комнату вошла группка воинов. «Вы постоялец? Извольте оплатить налог». «Какой налог?» – Митродотель пояснил. «Остров оплачивает налоги ежемесячно. Один низкоранговый камень с воинов царства сжатия реальности, 10 с воинов царства скрытого юаня и 500 с воинов царства достижения астрала». Услышав это, Ячень горько усмехнулся про себя. «Это так называемое руководство острова относится к своим жителям как к дойным коровам, собирая надой раз в месяц. Добавьте сюда пеню за вход и выход из города. Может, для Ячэня это были и небольшие деньги, но это было настоящим грабежом для обычных жителей. Вот, он не хотел неприятностей, потому безропотно отсчитал 500 камней. Шли дни, потоки Ячэня наконец-то полностью восстановились. За столько дней использования цветка небесного демона, его физическое состояние перешло на кардинально новый уровень. Теперь ранить его будет не так-то просто. Его тело сможет выдержать самые серьезные нагрузки. И кто знает, может, из-за длительной аскезы без Чжэнь Юаня, может, из-за того, что он так долго страдал от ран и не имел возможности заняться культивацией, но его Чжэнь Юань сейчас генерировалась как бешеная и обладала неимоверной чистотой. С такими темпами через неделю можно будет попробовать достичь пика среднего царства достижения астрала. Разница между обычным и пиковым уровнем этого отрезка царства заключалась как раз в богатстве Чжэнь Юаня. Однажды саккумулировав его, человек понимает, что дальше развиваться ему уже некуда. Следующий уровень – только прорыв. Удерживая в руках 2 камня среднего ранга, Ячень сделал глубокий вдох, аккумулируя Чжэнь Юань согласно 13 уровню заклинания меча зеленого лотоса. 1 полный цикл, 2 цикла, 72 полных цикла. Чжэнь Юань внутри Ячэня была все богаче и богаче. Она практически напоминала океан, вечный, как сама жизнь. На следующее утро, ву-ву-ву, воздух завибрировал, а растущая Чжэнь Юань расплескалась во всех направлениях, двигая вещи. Ходуном ходила все вокруг. Что происходит? Вибрация была такой сильной, что проснулось даже несколько постояльцев. Ячень проснулся и потянулся, прохрустив всем телом. «Я достиг пикового уровня среднего царства достижения астрала. Хотя я все еще не могу соревноваться с воинами высочайшего ранга, высший теперь мне вполне по зубам». Раньше, когда он еще не сделал прорыв, он мог уже соревноваться с Шэнь Туцзюэ. Но теперь его Чжэнь Юань стала в 2 раза богаче, а значит, это новый шаг в его продвижении. При следующей встрече с этим противником он, конечно, не осмелился бы сказать, что наверняка убьет его, но и проиграть ему уже было не страшно. Бум! Выбросив в воздух сгусток чистой силы, он с легкостью разбив горшок в гостиной. Удовлетворенно улыбнувшись, Ячень вышел за дверь. Настал час расплаты. В зале регистрации. «Сэр, но воин среднего царства достижения астрала должен заплатить 9000 камней среднего ранга. Почему же вы с меня требуете 12000?» В холле еще один воин царства достижения астрала клокотал от гнева. Мужчина за стойкой только ухмылялся. «Вы на пиковом уровне среднего царства, потому нужно доплатить еще 3000. Что, отказываетесь? Я бы вам советовал подумать еще. Это туманный остров, и не вам тут качать права». Причина его наглости была не только в том, что он сам находился уже на позднем уровне царства достижения астрала, но и в том, что у него были достаточно влиятельные покровители в лице великого старейшины и других учителей. Конечно, 80% от его выручки уходило им, а оставшиеся 20% требовали перерасчета, но 10% все равно оседали у него в кармане. Скрипя сердце, воин выложил требуемую сумму, но это был не конец. Мужчина затребовал с него еще 5000 сверху. Он не собирался останавливаться, пока не оберет пришедшего как липку. Как можно так бесчестно грабить людей? Воин уже был в бешенстве. Смерти жаждешь? С легким хлопком мужчина оказался прямо перед своим противником и провел атаку ладонью. Воздух раскололся. Пуф! Воин сплюнул сгусток крови и отступил, бледнее. Это было предупреждение. Потом я сдерживаться не буду. Легко вернувшись в свое кресло, мужчина опять посмотрел на воина. Какое представление! До ушей мужчины донесся молодой голос. «Кто здесь?» — крикнул мужчина. В зал вошла фигура в синем. Это был Ячень, который уверенной походкой следовал к центру залы. «Это ты?» «Что?» «Ты достиг среднего царства достижения астрала?» «Отлично! Как ты смел меня обмануть?» «Ты понимаешь, насколько ты влип?» Сначала мужчина был шокирован, но тут же понял, как обернуть ситуацию в свою пользу. Ячень спокойно ответил. «И в чем же я провинился?» «Проблемы как раз у тебя, хам. Раз ты на среднем царстве достижения астрала, то тебе нужно заплатить еще 7500 камней среднего ранга. Добавь сюда мои комиссионные в 5000, и ни камнем меньше. В противном случае ты умрешь». Мужчина уже всерьез задумывался над убийством этого юноши, который его так удивил. Его снедало плохое предчувствие на его счет, и мужчина прекрасно понимал, что в этом случае стоит играть на опережение. «Простите, но я сюда пришел не платить, а брать. С вас 30000 камней среднего ранга и ни камнем меньше. Ты сбрендил, умри». Мужчина был вне себя от злости. Он вылетел из кресла, опрокинув его и атаковал. Используя кулак, чтобы парировать атаку ладонью, Ячень провел атаку божественного кулака пяти гор, которую не использовал уж давно. По его подсчетам, эта атака тоже должна была вырасти в силе. На его противника летела гора силы. Хэррррр. Зал вздрогнул, а мужчина отлетел к стене, сплевывая кровь. «Как так? Ты же всего на пиковом уровне среднего царства достижения астрала». Взглянув на своего противника, Ячень ответил. «30000 камней. По рукам или продолжим?» Он не хотел убивать мужчину. Все-таки это был государственный чиновник, а убийство его будет считаться плевком в рожу руководства острова. «И не мечтай, волна ладони». Мужчина подскочил, атакуя. Концепция воды распространилась по помещению, и на Ячня обрушилась океанская цунами. Одинокий пик пяти гор. Ему можно было не использовать меч против такого противника. Концепция земли сформировала 5 призрачных гор, которые жестко прекратили атаку противника, повалив его на землю. «Ты труп. За мной присматривает великий старейшина солнце. Если свяжешься со мной, то умрешь». Поняв, что своими силами ему не справиться, мужчина уже не пытался подняться и стал во всю глотку голосить угрозы. «Но твоего великого старейшины сейчас здесь нет». Ячень больше ничего не сказал, а просто достал кольцо хранения, раскрывая его. Всем показалось его содержимое. «Это парень настолько богат». Мужчина, раскрыв рот, наблюдал 6 огромных сундуков с камнями среднего ранга. «По 10000 в каждом. Значит, у этого пацаненка 60000. Кто тут буянит?» Драка наделала много шума. Потому старейшины поспешили сюда. В зал вошло 2 из них. Это были воины высочайшего ранга царства достижения астрала. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 362. Глава 362. Становление великого старейшины. Часть 1. Вжух, вжух. Две фигуры приземлились в зале регистрации. Человек слева отличался длинной седой шевелюрой. На вид ему можно было дать около 80-90 лет, если считать по обычному летоисчислению. Если учесть, что это воин пикового уровня царства достижения астрала, то эту цифру можно было смело умножать на 2. Второй же был скорее пожилым, нежели старым. По его лицу змеились 2 перекрещенных шрама, что придавало его внешности злобный вид. Когда мужчина с регистрацией увидел эту парочку, то вскричал: «Старейшина Белый, старейшина Лу, помогите! Этот человек является воином среднего царства достижения астрала, Но он соврал, назвавшись воином раннего царства. Он ни во что не ставит славный остров Тумана. Убейте же его немедленно. Холодный свет заструился из глаз старика, прежде чем он строго ответил. Кто ты? Отпусти дежурного Ма и предстань на наш суд. Старейшина Белый, не тратьте на него свои речи. Тот, кто приносит неприятности острову, должен быть убит немедленно. Дежурный смотрел на Еченя как на живого мертвеца. Бум! В этот миг дежурного настигла ударная волна, отчего он сплюнул огромный сгусток крови, полностью обессиленный. Ечень повернулся к старейшинам. Этот человек наживался на новоприбывших, бравируя авторитетом своих покровителей. Как вы его накажете? Его наказание тебя не касается. Сопротивление задержанию будет караться для тебя смертью. А то злобный Лу не знал, что дежурный наживается на жетонах. Все-таки это был человек великого старейшины Солнца. 10% от изъятых камней доставалось ему. Потому раз он сказал, что невиновен, значит невиновен. Зачем ему приносить неприятности островному учителю или великому старейшине Солнца? Что ж, другого выхода нет. С легким лязгом Ечень достал небольшой меч в неказистых ножнах. Раз ты осмелился достать передо мной оружие, то точно умрешь. В руках у Лу тоже появился клинок. Он был черен с интересной ромбовидной гравировкой. Каждая линия была пропитана Чжэнь Юанем, а воздух подле него рябил от неимоверного давления. Старейшина Белый сделал шаг назад и произнес: «Старейшина Лу, только давайте не будем затягивать». Лу рассмеялся, и тот же час его силуэт размылся, а в следующее мгновение он уже оказался прямо напротив Еченя, как черный дракон, покинувший пещеру. Дзинь! Под градом искр тонкий клинок остановил рывок старейшины Лу. Три уровня зала регистрации песком осыпались на земь. Дзинь, дзинь, дзинь. Не сумев остановить импульс, старейшина был вынужден отступить на целых 8 шагов подряд. Каждый удар ступни о земь оставлял в полу глубокие трещины. Старейшина Лу отступил, на лице дежурного появилось недоуменное выражение. На острове Тумана было 98 старейшин, и каждый из них был на пиковом уровне царства достижения астрала. Кроме того, что они были редкими бриллиантами этой местности, каждый из них был настоящим королем по сравнению с остальными. А Ечень при этом заставил отступить такого уникума с одного удара. А воином пикового уровня он точно быть не мог. Не может быть. Я явственно вижу, что он сейчас на пиковом уровне среднего царства достижения астрала. Всего неделю назад я мог сломать его одним пальцем. Дежурный никак не мог поверить, что Лу отступил, потому решил, что это какой-то хитрый ход, или что он не бил в полную силу. Старейшина Белый разделял его мысли. Было видно, что старейшина Лу не использовал особые приемы или стили, но разве Ечень сделал не то же самое? Хоть это и не верится, но в этом бою старейшина Лу точно не ровня Еченю. Не мудрено, что этот мальчишка отказался повиноваться. Он на пиковом уровне царства достижения астрала. Лу Сун, не сдерживайся. Старейшина Лу неотрывно следил за Еченем, готовый в любой момент вступить в схватку, чтобы прикрыть старейшину Лу. Ты меня разозлил, малец. Ярость черной морской акулы. В это мгновение Лу Сун отступил на 9-й шаг и взмахнул мечом. Воздух вокруг него окрасился черным, напоминая прилив. Между тем, его собственное тело, казалось, превратилось в водоворот в центре этого прилива, поглощая частицы Чжэнь Юаня и обращая их в свою пользу. Бам! Когда движение было завершено, черный поток хлынул на Еченя. В следующее мгновение появилась ревущая акула. Она набросилась на нашего героя всей своей мощью. Какая сильная концепция воды. У Еченя даже одежда затрепетала от ее силы. Но он стоял неподвижно, выгадывая правильный момент, и тот наступил. Хэр-р-р-р-р. Огромная акула, что могла разрушить горы и расколоть землю каньоном, вдруг задергалась, разрубленная пополам острым лезвием. Лучшие движения старейшины Лу остановили всего за один удар меча. Старейшина Белый хватал ртом воздух. Если бы Ечень просто победил Лу Суна, он бы не удивился. Он и так показал, что достойный противник и может себе позволить противостоять воину пикового уровня царства достижения астрала. Тем не менее, воины одного уровня все равно делились на слабых и сильных. Тот факт, что лучший удар Лу Суна был остановлен всего одним движением меча без привязки к технике или приему, значило многое. Будем продолжать. Ечень еще даже не начал драться по-настоящему. Этот воин мог похвастаться только уровнем культивации, а вот Ечень был уже одним из лучших воинов царства достижения астрала. Создавалась только видимость одинакового уровня. Потому толку использовать лучшие приемы перед таким противником не было никакого. Там в зале регистрации опять драка. Уже стену сломать успели. Вокруг зала регистрации возвышались огромные стены, потому посмотреть, что творится внутри, не было никакой возможности. Но после боя Еченя с Лусуном одна из стен превратилась в прах, и на улицах все могли четко видеть, как продвигается поединок. Разве это не старейшина Белый и старейшина Лу? Кто этот мальчик? Новенький какой-то. Все битвы, что здесь происходит, проходят только между местными и пришлыми. ТЦ. Атака старейшины Лу была разрушена с такой легкостью. Этот юноша не лыком шит. Наконец дежурному всыпали перцу. Я, конечно, знал, что он крохобор, но обнаглеть до того, чтобы трясти деньги с воина пикового уровня царства достижения астрала. Чем он только думал. Мальчик, конечно, сильный, но на острове есть 3 старейшины и 19 великих мастеров. Идти на них силой — форменное самоубийство. На улице, за пределами зала, уже собралась толпа. Обсуждение боя шло полным ходом. Посторонись. Городская стража прибыла. Именно в этот момент с обоих концов улицы спешили группки воинов. Самые слабые из них были раннего царства достижения астрала, капитаны, пикового уровня среднего царства достижения астрала, а лейтенанты, среднего царства достижения астрала. В каждой группе было по 20 человек, всего их насчитывалось около сотни. Отряд городской стражи прибывал далеко не всегда. Чаще всего текущими вопросами занимались патрульные царства скрытого Юаня. Только в случае серьезных заварушек вызывали городскую стражу. Всего туда входило около 3000 человек. Отвалите вы. Под руководством 7 капитанов, сотня величественно двинулась в сторону регистрации. Заходим. Рассредоточив по периметру людей, капитаны вошли в зал. Старейшина Белый зорко следил за ситуацией снаружи. Увидев городскую стражу, он облегченно выдохнул. Он был не уверен, что они даже вдвоем смогут сладить с Еченем. Однако теперь ситуация принимала иной оборот. Если бы сотня человек напала на Еченя вместе, он точно умрет, каких бы высот он ни достиг. «Оцепить здание», — приказал старейшина Белый. «Это старейшина Белый и старейшина Лу». Положение старейшины было выше командирского. 7 капитанов быстро сориентировались в ситуации и подчинились приказу. Повернувшись к Еченю, старейшина Белый обратился к нему. «Сопротивление бесполезно, ты не выстоишь против массовой атаки». Услышав его слова, Ечень равнодушно улыбнулся. Если бы это был воин высочайшего уровня, ему можно было бы бояться смерти. Но с его техникой расщепления тени бояться было нечего. С его нынешней силой он сможет свободно поддерживать ответы на атаки 7-8 воинов царства достижения астрала. Конечно, он не стремился ввязываться в конфликт с островом. Его целью было стать старейшиной. Раз уж ему пришлось на некоторое время задержаться здесь, то из ситуации нужно взять по максимуму. Даром он что ли по болотам бегал? Столько силы на одного юношу? Я же просто хотел стать частью острова Тумана. Достав меч грома, Ечень взглянул на старейшину Белого. Стать частью острова? У обоих старейшин даже лица вытянулись. Они, конечно же, не отказались бы от такого союзника, как Ечень. Более того, этот юноша действовал очень осмотрительно. За все это время он еще не убил ни одного государственного чиновника. Заулыбавшись, старейшина Белый мрачно сказал: «Для того, чтобы присоединиться к острову, не нужно ни на кого нападать. Ваши действия подозрительны, потому сначала вам придется предстать перед судом, а потом совет решит, можно вам присоединиться или нет». Старейшина Белый должен был отвести Еченя к великому старейшине Солнце, который и будет принимать решение. А виновен этот малец или нет, будет зависеть уже от слова старейшины Белого, если именно он приведет этого парнишку под суд. «Простите, но я не могу пойти с вами». Дежурный Ма сам напросился. «Я действовал исключительно в порядке самообороны. И вообще, у вас каждый желающий стать старейшиной должен сначала пройти по уголовному делу». Ечень подготовил для себя 2 варианта. Он или станет великим старейшиной, или покинет остров. Ситуация позволяла ему не бояться преследования со стороны властей. Какой дурак будет гоняться за ним тысячи ли, пока не сгинет в тех же болотах, когда маяк потухнет. Плюс в такой местности уже за 10 метров его будет не найти. Вы думаете, что можете стать великим старейшиной, просто изъявив такое желание? Какая дерзость! Тут прозвучал старческий голос. Великий старейшина Солнце. У обоих старейшин от удивления вытянулись лица. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 363. Глава 363. Становление старейшиной. Часть 2. Еченю не нужно было оборачиваться. С его силой духа он увидел старика в сером халате, который плыл с центра острова Тумана. Его скорость не вызывала даже легкого шума. Казалось, что воздух не просто не препятствует его движению, а напротив, создает попутный ветер. Высочайший уровень концепции ветра. Чтобы достичь высочайшего уровня царства достижения астрала, каждый находит свой путь к этому. На памяти Еченя практически все воины царства достижения астрала, за исключением Шиняту Цзюэ, обладали высочайшим уровнем концепции. Конечно, он мог противопоставить этому боевой дух и тем самым сравнять шансы, компенсируя недостаток знаний в концепциях. Среди тишины в воздухе над залом старец по имени Великий Старейшина Солнце холодно обратился к Еченю. «Значит, ты ранил диспетчера Ма?» Подняв голову, Ечень ответил. «Вы не смогли обучить вашего человека элементарной дисциплине, потому он и пострадал». Слишком высокомерное заявление. Отряд городской гвардии был ошеломлен. Великий старейшина злобно расхохотался, и в его глазах заплясали искорки жажды крови. «Не обучил дисциплине, говоришь? Что дает вам право так говорить?» Серебристое копье оказалось в руках старейшины в мгновение ока. «Быстро! Слишком быстро!» За один щелчок пальцев старейшина успел достать оружие и напасть на Еченя. Многие даже заметить ничего не успели. Бах! Старейшина был быстр, но Ечень оказался еще быстрее. Не доставая меч разрушения из ножен, он направил его точно в наконечник пики. Движение было гладким и просты, как ветер, как бег облаков, настолько быстрым, что казалось ложным. Несмотря на то, что на первый взгляд казалось, что эта парочка обменивается случайными ударами, разрушительная сила он их откровенно пугала. Весь зал регистрации был стерт с лица земли. Окружавшие его гвардейцы с ужасом отступили, сплевывая кровь. «Как быстро, даже быстрее, чем мое копье!» Великий старейшина Солнце был поражен. Он был мастером концепции ветра, а значит, его коньком была именно скорость. Тем не менее, Ечень смог заблокировать нанесенный в полную силу удар, и скорее всего, даже особо не напрягаясь. По концепции ветра это определенно лучший мастер, которого я видел за всю жизнь, но ему все равно не хватает скорости, чтобы превзойти меня. Концепция скорости, без примеси инородности, вроде ветра, оказывается сильнее, потому как передает саму суть быстроты. После обмена ударами, сила и фирменные фишечки старейшины Солнца уже лежали перед Еченем как на ладони. «Твой меч быстр, но что ты скажешь на это?» Свистящий ветер девяти пик. Вжух, вжух. Даже предыдущая атака старейшины была беззвучна. Это же развило скорость полета до максимума. Резкий едва уловимый звук закладывал уши, и три удара подряд обрушились на Еченя. Третий удар при этом происходил практически одновременно со вторым, потому чаще всего его противник как раз и не успевал заметить. Удар четырех мечей. Дзинь, дзинь, дзинь, бум. Первые три удара противостояли ударам копья, а четвертый атаковал защитный слой Чжэнь Юаня. Пуф, слой с хлопком лопнул, и старейшина, бледнее, осел на земь, утирая кровь с уголка рта. Четыре быстрых меча с лихвой противостояли его приему. Именно благодаря четвертому мечу, который использовал ту же хитрость, что и прием пик, маскируя последний удар за предыдущим, старейшину удалось победить. Великий старейшина ранен. Старейшина Белый и старейшина Лу были в полной растерянности. Черт возьми, как он может быть быстрее меня? Быстрый меч имел недостаток в виде слабого удара, потому старейшина отделался незначительными повреждениями, которые не повлияли на его общее состояние. Однако он был полностью повержен осознанием, что умение, которым он так гордился, было ничем по сравнению с тем, что показал ему Ечень. Эта мысль привела его в ярость. Гррррррррр, умри. Старейшина Солнце вскочил, оставив по себе глубокую яму. Он влил всю свою силу концепции ветра и металла в копье. Два этих вида отлично дополняли друг друга. Он уже не делал ставку на скорость, сосредоточившись на абсолютной силе атаки. Отбросил скорость и превратился в непобедимую силу нападения. Суньнянь, почему ты не остаешься за руку? Почему бы вам не отступить? Невероятная ладонь, созданная из концепции земли, отбросила старейшину назад. Даже случайная атака воина высочайшего ранга могла сильно навредить воину пикового уровня. Пусть он не был готов к такому повороту событий, но легкость, с которой отодвинули этого воина, поражала. Какое чувство времени! Ладонь отбросила его именно в тот момент, когда он еще не успел отпустить атаку, а значит, сохранила ему силы. Еченю не пришлось долго думать, чтобы понять, что это явился хозяин острова. Только воин подобного уровня мог так изящно и просто завернуть такого сильного воина. Небо разверзлось, и человеческая фигура предстала перед Еченем. На нем был желтый халат, а обе руки были спрятаны за спиной. Сухопарые желтоватые щеки, казалось, хранили в себе нечто особенное. Рябь, испускаемая из его тела от Чжэнь Юаня, была скрыта так глубоко, что это невольно пугало. Ощущение напоминало страх перед спящим вулканом, который в любое мгновение может взорваться и разрушить все живое на своем пути. «Учитель Ван», — сказал в негодовании старейшина Солнце. Человек с желтым лицом только рукой махнул. «Хватит болтать, отойди. Теперь я займусь этим вопросом. Остальные также свободны». «Да, гвардейцы отступили». Старейшина Солнце разочарованно вздохнул. Слова, произнесенные учителем, значили, что он не будет усложнять ситуацию с Еченем. В противном случае он оставил бы свидетелей, чтобы показательно расправиться с нарушителем. «Слушаю и повинуюсь». Старейшина Солнце больше не сказал ни слова и ушел. Увидев это, старейшина Белый и старейшина Лу тоже были вынуждены уйти, не солено хлебавши. На развалинах зала регистрации осталось только 3 человека. «Учитель Ван, Ечень не тот самый диспетчер. И что ты собираешься делать?» Учитель Ван взглянул на Еченя. Чувствуя гнетущую силу воина, Ечень вернул меч разрушения в ножны и сказал: «Интересно, сможет ли Туманный остров принять к себе Е? Ты хочешь присоединиться к нам?» Учитель Ван уже догадывался о намерениях Еченя. Раз он не убил Ма, то должен обладать либо очень милосердной душой, либо он не хотел проблем с властями. «Вы правы», — учитель Ван смерил Еченя взглядом и молвил: «Твоя сила и правда находится на уровне великого учителя. Наш остров отличается тем, что здесь нет особых правил. Приходи на суд великого собрания. Глава острова лично назначит тебя 12 великим старейшиной». После этого учитель Ван быстрым шагом покинул зал. Страшный человек, несмотря на то, что этот человек не говорил многого, его слова имели очень большой вес. Диспетчер надеялся, что учитель Ван преподаст Еченю урок, но, когда он стал свидетелем заключения этого договора, лицо его посерело. Взглянув на Еченя, его пробрала дрожь. «Я сейчас принесу твои камни души». Ечень на него даже не взглянул. Он развернулся и пошел по городским улицам. Его встретил поток воинов. Чжао Юйшуан и остальные уже вернулись с рыбалки. «Эй, зала регистрации больше нет». У всех присутствующих вытянулись лица. «Правильно, здесь была большая битва», — сказал, озираясь, Чжао Хэн. «Большая битва? Да кто вообще осмелился уничтожить зал регистрации? Как только на острове появляется кто-то царство достижения астрала, приближенного к морю душ, об этом сразу же узнает руководство острова. Тот, кто сказал это, был сын Чжао Хэна, бородатый мужчина средних лет». Чжао Хэн сказал: «Огромность мира простирается далеко за пределами нашего понимания. Есть много разных мастеров. Кто может сказать, что нет такого воина, который мог бы противостоять руководству острова? Не судите о том, о чем вы не знаете». Чжао Юйшуан изменила тему. «Интересно, как там устроился Ечень. Ма, тот еще кровопивец. Он уже убил многих воинов. Трупа на городских воротах я не видела, а значит, у него, похоже, все устаканилось. Не могу сказать точно. Трупы, которых вывешивали на городских воротах, те, кто проявил неуважение к руководству. Кто-то из живущих тоже мог быть убит, просто их трупы не вывесили на воротах, так как это повлияло бы на общую прибыль». Опроверг ее слова бородатый. Чжао Юйшуань бросила взгляд на отца и сына. «Хорошо, давайте возвращаться. Сегодняшнего урожая хватит на еще пару ходок. Можно праздновать». На утро следующего дня Ечень вышел из таверны и направился к центру Туманного острова. Всего он насчитывал 9 ярусов. Проход в каждый слой требовал отдельного взноса. На первом слое проживали бедняки, потому вход был самый дешевый. На второй слой требовалось уже 4 камня души, на третий – 7, на четвертый – 10, на пятый – 13. Девятый слой требовал уже 25 камней души. За весь поход по городу Ечень истратил в общей сложности 117 камней. И, конечно же, на каждом слое были свои пропускные ярлыки. Если у тебя уже есть такой, плата не взималась. Потому Ечень не сильно возражал против таких правил, взнос ведь был единоразовым. Войдя на 9 слой, Ечень направился прямиком к дворцу острова Тумана. «Не с места или умрешь». Воин преградил Еченю путь на входе. «Учитель Ван пригласил меня на встречу с хозяином острова. У вас есть доказательства?» В этот момент как раз вышел учитель Ван. «Пропусти его». «Слушаюсь». Следуя в полшага за учителем Ваном, Ячень смог оглядеться. Дворец был создан из обычных материалов, но поражал красотой и великолепием. Хозяин острова достаточно властен, потому обращайся к нему с уважением. Ячень недоуменно взглянул на учителя, но поблагодарил за совет. Вскоре они пересекли площадь и вошли во внутренний двор. «Жди здесь». Учитель Ван шагнул вовнутрь первым. На троне сидел старик в черном халате. Вот только на старика он совсем не походил. Тело его было гибким и крепким, а ладони и суставы скрывали в себе невероятную силу. «Хозяин острова, он здесь». Учитель Ван сел по левую руку, напротив старика в белом халате. Вокруг них сидели еще 19 воинов царства достижения астрала, среди которых был и старейшина Солнце. «Что ж, пусть войдет». Голос старика был слышен даже снаружи. Ячень вошел в комнату. «Так значит, это ты, Ячень?» — сузив глаза, спросил его мужчина в черном. «Я, извинись перед старейшиной Солнцем, и инцидент может быть исчерпанным», — равнодушно сказал ему хозяин острова. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 364. Глава 364. Становление старейшины, часть 3. Ячень повернул голову и взглянул на великого старейшину Солнце, но тот даже не смотрел на него, а просто едва заметно улыбался. «Хорошо, великий старейшина Солнце во время нашего поединка получил легкие травмы. Я могу компенсировать ему лечение в размере 10 000 камней среднего ранга. Как вам такое, великий старейшина Солнце?» Такого от Ячня точно никто не ожидал. «Ах ты ж!» Старейшина Солнце уже не мог сохранять спокойствие и разозлился. «Кхем!» Старик в черном тоже не ожидал такой отповеди. Его брови поднялись, и он сказал: «Так значит, вы отказываетесь принести извинения? Вы понимаете, чем это вам грозит? Я это понимал еще до того, как пришел сюда. Несмотря на то, что я не знаю, найдется ли на этом острове место для меня, Ячня, я все же считаю, что и старейшине стоит понимать, что я не буду перед ним извиняться». «Хех, а ты не промах». Старик в черном улыбнулся и встал. Из его тела вздымались темно-синие змеи, распространяющие ауру царства достижения астрала, которая доставала даже до Ячня. «Пуф, пуф, здание же сделано из самых обычных материалов. Как оно может выдерживать такую мощную ауру?» Потому трещины тут же начали распространяться на столбах, стенах и других поверхностях. Ячень же при этом гордо стоял в центре зала, позволяя ауре наносить ему удары. Если аура старика была похожа на неистовое цунами, то аура Ячня гордо стояла в ее эпицентре, как коралловый риф. Силен. Такой воин вполне себе мог бы ранить великого старейшину Солнце. Хотя аура хозяина острова не столь сильна, как высочайший ранг царства достижения астрала, но с учетом боевой силы, обычные воины высочайшего ранга не смогут противостоять ей, а этот спокойно стоит, не шелохнется. Некоторые старейшины уже начали обсуждать сложившуюся ситуацию через Чжэнь Юань. Намерение меча, которое превосходит по силе полное понимание оного, — подумал учитель Ван, задумчиво разглядывал происходящее перед ним. Внезапно аура старика в черном полностью рассеялась. «Хорошо, у тебя достаточно умений, чтобы стать великим старейшиной острова Тумана. Вот тебе ярлык старейшины. Держи». Вжух. Мужчина в черном бросил Ячню ярлык. «И что будет от меня требоваться? Остров Тумана довольно слабый. Тебе нужно будет просто управлять своим регионом. Конечно же, ты можешь подобрать себе помощников. На данный момент никаких других обязанностей у тебя нет. В случае чего об этом сообщат дополнительно. Что касается жилья, то можешь смело расположиться по соседству с великим старейшиной Солнце. Место там еще есть». С этими словами старик сел на место. По соседству с великим старейшиной Солнце. Оба участника конфликта пронзили друг друга колким взором. «Хе-хе, должно быть, будет весело». Привлекательная женщина средних лет, сидящая возле старейшин, поджала губы. Прибытие Ячня привело к оживлению. Она была уверена, что никто рангом ниже царства моря душ не сможет покинуть эту местность, а значит, борьба за власть разгорится с новой силой. Тот факт, что он жил рядом с великим старейшиной Солнце, оказался чисто формальным. На самом деле их разделяли десятки ли. В течение недели на его земельном участке воздвигли сооружение на 10 квадратных ли. Смешно, но строительная бригада состояла исключительно из воинов скрытого юаня и сжатия реальности, количеством в 500 человек. Скорость строительства пугала, несущая конструкция была воздвигнута всего за 2 часа. Конечно же, оплата работ осуществлялась из кармана Еченя. Воины сжатия реальности получали по 10 низкоранговых камней за смену, в то время как воины скрытого Юаня получали 50 камней того же ранга. По оценке Еченя, строительство займет около 10 дней. Если работники справятся раньше срока, то получат на 10% больше обещанной суммы, а если за 3 дня до срока, то 30%. Жилье у меня, считай, уже есть. Теперь нужно обзавестись помощниками. Я же не смогу быть вездесущим. Остров Тумана населяли разные люди. Были из региона Южной Рудры, и с острова Кровавого Камня, и с остальных. Они не шли на прямой конфликт, но и дружелюбия особого не проявляли. Кроме того, на острове Тумана не запрещались бои. Пока они не вредили городу и его зданиям, руководство они не слишком-то волновали. Потому понятие запрета было достаточно расплывчатым. Некоторым такое положение вещей нравилось, некоторым – нет. Потому, при необходимости, руководство острова вмешивалось в конфликты и занималось переговорами. Определенная степень контроля в любом случае должна была присутствовать. Хотя звание старейшины ниже, чем звание великого старейшины, первый мог не подчиняться приказам последнего. Но, 4 старейшины проявили ко мне симпатию. Ниже старейшины находились капитаны гвардии. Нужно будет найти среди них несколько последователей. Если что-нибудь произойдет, я смогу рассчитывать на их поддержку. Остров Тумана был слишком хаотичным. Даже 3 главных учителя не хотели заниматься поддержанием порядка и исполнением законов. Через несколько десятилетий размеренной жизни воинам бы стало смертельно скучно. А что может быть веселее хорошей драки? Ты слышал? Появился еще один великий старейшина. Он очень молод и не намного старше моего младшего брата. Слышал о таком. Еще до того, как заработать это звание, он противостоял самому великому старейшине Солнце. Вы же видели этот бой, правда? Должно быть силен парнишка. На острове Тумана не было много одежды и магазинов аксессуаров. В конце концов, это место было отрезано от остального мира, а необходимое сырье достать было не так-то просто. На самом острове достать можно было не так уж много, потому многие отправлялись вглубь пучины, что было тяжким трудом для населения. Это привело к непомерно высоким ценам на самые обычные товары, которые были в десятки и даже сотни раз выше, чем во внешнем мире. Однако, даже в этих условиях каждая девушка хотела выглядеть привлекательно. Потому магазины одежды для женщин процветали всегда. В большом магазине одежды несколько девушек в возрасте 20 лет смеялись и болтали. «Ты сказала, есть новый великий старейшина?» – спросила Чжао Юйшин. «Ага, а ты не знала? Она же уходила на рыбалку с дедушкой и все пропустила. Юйшин, не сердись, но замуж тебе пора. Женщин здесь относительно меньше. Найти хорошую партию не составит особого труда. На нас посмотри, мы особо ничем не занимаемся. Только тратим деньги на наряды. А тебе нужно по полгода копить, чтобы купить что-нибудь стоящее. Вот именно, найди себе кого-то перспективного из царства скрытого Юаня. Хотя у них чаще всего денег немного. А вот если отхватишь себе царство достижения астрала, тогда заживешь».